Афганистан. Провинция Нангархар. Перевал. Место боя. 23 мая 2010 года. И все-таки успели. Прошли, рискуя каждую минуту свалиться в щерящуюся рядом голодную до человеческой крови пропасть, и все-таки прошли. Когда я увидел тропу, даже без Джо, каким-то шестым чувством понял, каравана здесь еще не было. Никаких команд я отдавать не стал. Караван был совсем рядом. У сопровождавших караван боевиков наркомафии мог быть постоянно включен сканер радиоэфира. Да, у нас была приставка ЗАС. Примечание автора. Засекреченная связь. На каждой рации и впрямую нас маджахеды прослушать не могли. Но сам факт работы рации впереди, причем такой, которая не прослушивается, это сигнал опасности. Пятерки молча и деловито занимали свои позиции на склонах по обе стороны ущелья, саперы устанавливали и маскировали клеймеры. Выставили ориентир на дороге, два камня, положенные друг на друга. Как только первый боевик минует ориентир, это сигнал всем для открытия огня. Снайперы залегли выше всех, остальные на склоне, где придется и где есть укрытие. Склон как склон. Место для засады не слишком удобное, поэтому мы надеялись, что боевики в таком месте и не будут настороже. Укрытий хватало далеко не всем, поэтому все накрывались маскировочными сетями и замирали в неподвижности, надеясь, что боевики, охрана каравана не заметят и не заподозрят неладное. Весь расчет был на внезапность и массивность огня. Если бой затянется даже на 5 минут, если не удастся положить всех первыми же залпами, тогда дело будет плохо. Без потерь не уйдем. В последний раз оглядел позиции, не ошибся ли кто при маскировке. Сам накрылся маскировочной сетью и замер. Засада, а особенно засада в горах, дело тяжелое и опасное. Подобрал позицию, накрылся маскировочной сетью и замер. Лежа на голых камнях, в снег, в мороз, в дождь, лежишь без движения. Так можно пролежать час, день. Я знал людей, которые пролежали бы и неделю. Сейчас было проще. Нам оставалось ждать максимум час. Первым появился разведчик. Обычный мужичок, дихканин. Примечание автора. То есть крестьянин. На небольшом, сером, покрытом попоной ослике. Неспешно ехал по караванной тропе. Одет он был в национальную афганскую одежду. Из общего впечатления выбивался только большой зеленый американский рюкзак. Он взгромоздил его на осла позади себя. Ничего удивительного. Снаряжение в эту страну поставляли море. Больше половины разворовывалось. У уважающим себя в афганском кишлаке спали на американских кроватях, в американских спальных мешках, обогревались компактными американскими печками. Еду готовили часто на американских газовых плитках, носили удобную американскую обувь и стреляли в американцев из американского оружия. Попытаться рассмотреть разведчика в бинокль было верхом безрассудства. Он настороже и подметит каждое, даже самое незаметное движение. Но я был уверен, что у него нет ни оружия, ничего другого запрещенного. Разве что пара косяков с гашишем или на сваи в отполированной до блеска коробочке. На сваи — это конопляная смола. Ее жуют и балдеют от этого. А похожая на портсигар коробочка, в которой афганцы хранят на свай, одновременно служила сигнальным зеркальцем. Вообще, в этой стране столько самых разных наркотиков, что Колумбия нервно курит свою марихуану с коккой в сторонке. Конопля прямо полями растет. Высота кустов 1,5-2 человеческих роста. Конопля здесь забористая, лучшая в мире. Уничтожать ее никто не уничтожает. С маком не справляемся. А афганцы все наркоманы поголовно. Курит афганку и на свай, жует каждый первый. А каждый десятый вдобавок и умазывается. Героин дорогой, не каждому по карману, а конопля... Выехал на поле и рви сколько хочешь. В прошлом году губернатор одной из провинций от передозировки подох. Можно было, конечно, поверить, что это обычный путник, едущий в соседний кишлак, только я не верил. Наркокараваны гонялись осторожно, с несколькими ступенями проверок, ведь груза у них было на миллионы долларов. Боялись не только нас, боялись и конкурентов, каждый из которых вполне мог напасть на чужой караван и захапать груз себе. Вот этот мужичок ехал неспешно и зыркал то в одну, то в другую сторону. Нехорошо так зыркал, высматривал. Но сегодня он останется жив, если не сделает глупости, не попытается вернуться, чтобы помочь расстреливаемому каравану. Его убьют позже. Хозяева груза наказывали за невнимательность, приведшую к потере груза именно таким способом. Скорее всего, убьют и сыновей, и внуков, для большей наглядности и чтобы не растить себе мстителей. Разведчик проехал. Через 5 минут появилось уже кое-что посерьезнее. Головной дозор. 3 человека, у одного из которых был пулемет. Пулемет был наш, американский. Половина оружия, поставляемого нами для афганской армии, тут же оказывалась на базаре. М-249. Легкий, но съемка лентой на 200 патронов на средних дистанциях способны на многое. Особую опасность они не представляли, головной дозор мы тоже ожидали. А Джо лежал и целился не так, как мы. Он целился в противоположную от нас сторону. В его задачу входила ликвидация головного дозора после начала боя. И я знал, что с этой задачей он справится. И, наконец, появился караван. Караван как караван, навидался я каравана уже немало. Это только вдвое больше обычного. Такой груз обычно распределяли по 2, а то и по 3 караванам. Маленькие серые ослики, неспешно вышагивающие под тяжестью поклажи. Каждый ослик тащил около 100 килограммов груза, распределенного по 2 приметным сумкам, свисающим с боков. Больше всего в таких случаях мне было жалко именно ослов. Если они под шквальным огнем оставались целыми, я всегда приказывал распрячь их и отпустить на все 4 стороны. Рабочая скотинка, на нее положили, она и везет. И охрана. Скорее всего, отряд «Талибана», вызвавшийся подзаработать денег на проводке наркокаравана. Молодые, заросшие, с бородами, в чулмах, в китайских боевых комбинезонах и разгрузках. Они шагали по обе стороны каравана, направили стволы автоматов и пулеметов на обе стороны ущелья. Где-то в центре каравана шел человек, на голове которого были наушники. И впрямь. Сканер радиоэфира дали, сукам. 24 пары глаз напряженно следили за черными фигурками людей, приближающихся к ориентиру огня. Внезапно боевик, который шел одним из первых, до ориентира огня, до правильного вхождения отряда на клеймеры оставалось 20 метров. Что-то крикнул, указывая рукой на склон. Миг, и тишину разорвали в клочья взрывы и грохот автоматных очередей. Сектора обстрела были известны заранее. Злобные шмели, удивительно точно, распороли горный склон метрах в 10 от меня, обдав веером каменистой земли, выбитой из горного склона, пулями. Не обращая внимания на секанувшие по лицу камушки, я выбрал своего боевика, тот присел на колено с гранатометом РПГ-7 в руках и 3 раза надавил на спуск. Боевик рухнул навзничь, так и не успел сделать свой выстрел. Одна из пуль саданула его в живот, выбив дыхание. Это было видно даже отсюда, за 400 метров. Куда ушли остальные пули, я не видел. Но это было и неважно. Подохнет, как миленький. Рядом, почти что над духом, оглушительно жахнуло, обдало горячим, едко пахнущими пороховыми газами, заслезились глаза. И я едва не подпрыгнул на месте. Сукин сын! Сколько раз говорил Слиму, чтобы отходил со своей здоровенной дурой в сторону. Черт бы его побрал. На тропе одного из осликов, а заодно и прячущегося за ним боевика, буквально переломило пополам и снесло с тропы. 50-й калибр — это не игрушка. И все равно дождется он у меня. Снизу тарахтели очереди, но их было все меньше и меньше. Несмотря на то, что они увидели кого-то из нас первыми, первым же залпом удалось положить около 20 боевиков. Это треть охраны каравана. Чуть сзади и выше, четко один за другим, стукнули 3 раскатистых одиночных выстрела. Джо, только и ждавший этого момента, разобраться с головным дозором. 3 выстрела и 3 трупа. По-другому он никогда не стрелял. Джо и промах — 2 вещи несовместимые. Если он не уверен, то просто не стреляет. Ниже и правее работал Жак. Выстрел за выстрелом, неторопливо и основательно, он вколачивал пулю за пулей в плюющийся свинцом и истекающий кровью караван. Переведя прицел в хвост каравана, я начал бить одиночными, по едва видным, суматошно мечущимся фигуркам. Попаду, не попаду, так хоть к земле прижму. Основная работа здесь для снайперов. Сейчас едва ли не половина стволов нашей группы подавала голос изредка. Одиночными, по пойманной на прицел и ясно видимой цели. Пулеметы и вовсе молчали. Все, что смогли, они сделали в первые секунды боя. Никто из нас так и не увидел, как откуда-то стартовал выстрел РПГ. Оставляя за собой дымный след, граната вылетела из кровавого месива на тропе, воткнулась в каменистую землю склона, расцвела черным кустом разрыва. 2 пулемета будто ждали этого момента, заговорили, зачистили взахлеб, пронизывая сталью пространство и превращая живую плоть в мертвую. Шансов у каравана не было. Бой длился около 1,5 минут. Господствующая высота, хороша подготовка атакующих. Шансов у караванщиков не было. Всю охрану, человек 70, свалили как в тире, быстро, жестко и эффективно. Сейчас внизу оставались в живых только с 10 груженных осликов. Во время стрельбы они просто встали на месте, и, наверное, с 10 боевиков, еще истекающих кровью, судорожно хватая последние мгновения жизни. «Джо», — позвал я индейца, когда утихла пальба. «Обеспечь связь со штабом. Дай новые координаты точки эксфильтрации. Пусть пришлют вертолет под дурь. Скажи, не меньше 2 тонн здесь, не считая другие трофеи». Одной из мер предосторожности было то, что связываться со штабом мог не каждый. Индеец Джо в группе был моим заместителем и знал коды связи. Такие меры были приняты после того, как талибы забили нашу группу, сумели взять неповрежденную рацию с радистом, заодно и выманили на точку эксфильтрации 3 вертолета. Потом пришлось организовывать крупномасштабную спасательную операцию, по размаху лишь немного уступающую знаменитой операции в Могадишо, по которой даже фильм сняли. «Падение черного ястреба» называется. «Да, сэр». Сменив на автомате магазин, я начал спускаться вниз к забитому каравану. Духов насчитали ни много ни мало 66. Такая вот цифирь получается. Если мне не изменяет память, такого каравана в этом году еще не забивали. «Сэр, гляньте». Один из ослов лежал на боку чуть в стороне от тропы. Пулеметная очередь буквально разворотила его бок и висящую на нем сумку. Я нагнулся, запустил палец в опаленную дыру, проделанную пулей, лизнул. Ножом аккуратно разрезал ткань, достал один из пакетов. Наркоторговцы для удобства фасовали товар в килограммовые пакеты из 2-слойного полиэтилена. На пакете было клеймо. 3 девятки, как и в прошлый раз. Высший знак качества. «В остальных то же самое?» «По крайней мере, в 2, да. Остальное на вид то же самое». «Это значит, мы перехватили 2 тонны отборного героина. Даже думать не хочу, сколько он стоит. Если его продать, скажем, в Нью-Йорке, не хватит и всей жизни, чтобы потратить вырученное. Перетаскивайте выше». Я огляделся по сторонам, примерно прикидывая, где может сесть или хотя бы зависнуть вертолет. Вон, туда вон. Об эффективности нашей работы судили по количеству трофеев, от этого же зависела и премия. Перед журналистами же надо показать гору изъятого порошка. Поэтому трофейный героин при наличии возможности следовало не уничтожать на месте, а забирать с собой. Такова была инструкция. Площадка, пригодная для посадки вертолета в Афганистане, в горах – редкость, поэтому обычно вертолет просто зависал, а трофеи грузили в грузовую корзину, подвешенную к внешней подвеске. Покончив с трофеями, я немного прошелся вдоль тропы, рассматривая убитых талибов. С каждым разом вооружены и экипированы все лучше и лучше. Намного лучше, чем талибы, чем создаваемая афганская армия, а иногда лучше, чем мы. Наркоденьги творили чудеса. За них можно было купить что угодно и кого угодно. Качественный камуфляж, современные разгрузки, автоматы, обычно АК болгарского производства, пулеметы, снайперские винтовки, рации, GPS-навигаторы. Никогда мы отсюда, из этой чертовой страны, не выберемся. Орел вызывает крестного. Прием. На связи. Прием. Связь установлена. Переключаю канал. Никак не привыкну к спутниковой связи. Если спутник есть, то связь такая чистая, что как будто разговариваешь вживую из соседней комнаты. Поправив наушник, я начал подниматься наверх, обратно на свою позицию. Кило 1, 3 вызывает Лиму. Прием. На связи. Доложите статус. Прием. Покинул Альфа Оскар. Нахожусь в 18 кликах на север. Квадрат Браво. Новембер Зера Сикс. Статус желтый. Имею груз. Прошу Ромео Танго Браво. Прием. Отрицательно. Кило 1-3. Ваш район закрыт для птичек. Двигайтесь 2 клика на запад, занимайте оборону, мы отправим вам наземный конвой из ближайшего Браво Чарли. Груз должен обязательно быть доставлен на базу. Как поняли, прием. Повторяю, Лима. Имею тяжелый груз, прошу эвакуировать воздухом. Прием. Хотелось материться, хотелось выстрелить в кого-нибудь, но все было бесполезно. Свою контору я знал, люди там всегда были расходным материалом и ничем иным. Отрицательно, район закрыт. Двигайтесь к указанной точке, выполняйте Сьерра Оскар Папа. Прием. Время прибытия конвоя. Прием. Ориентировочно от 5 до 6 часов. Прием. Вас понял. Конец. Примечание автора. Выше приведены стандартные коды, используемые при переговорах. Альфа Оскар. Area of Operation. Район действия. Ромео Танго Браво. Return to Base. Возвращение на базу. Клик. Километр. Статус желтый. Степень опасности района не установлена. Браво Чарли. Base Camp. Базовый лагерь. Сьерра Оскар Папа. Standard Operating Procedure. Стандартный порядок действий. Со зла чуть не опробовал микрофон. Спокойнее, не надо. За мной более 20 подчиненных, которых я завел в дерьмо и которых я должен из этого дерьма вытащить. Общий сбор командиров. Рональд, Генри, Дитер, Том, Алекс. Еще Джо и Жак. Несмотря на то, что они не командовали тактическими группами и не имели в подчинении никого, кроме себя самого, они всегда участвовали в таких совещаниях с правом голоса. Потому что оба были экспертами по выживанию в самых экстремальных условиях. Люди, которые шли за мной, которые верили мне, и которых я должен был вывести обратно. Сами, наверное, понимаете, что произошло. «Посадку не дают», — недобро усмехнулся Рональд, командир первой тактической группы. «Наверное, самый опытный из всех командиров четверок, к нам из 75-го полка». Вот именно, посадку не дают. Предлагают топать 2 километра отсюда и там ждать наземный конвой. У нас же груз, так их мать. И груз тоже должен быть доставлен на базу. Это самое главное. Мать их ублюдков, чтоб им... На самом деле все понятно. Груз 2 тонны перехваченных наркотиков – это для кого-то внеочередное звание, медаль, возможность красиво отчитаться. А мы В принципе, мы не существуем. Наших потерь нет в общих списках, и за них никто не будет отвечать. Черная операция. Вот как это называется на сленге родной конторы. Безотчетные деньги, потерявшиеся при переносе из кабинета в кабинет документы. Случись чего, ничего и не было. Кто что думает? Принимаются любые предложения, даже самые бредовые. Как нам вылезти из этой же... А что тут думать? Как всегда задумчиво и обстоятельно промолвил Жак. Надо не думать, надо идти. Из 30 ослов 22 живы. Остальное распределим по своим рюкзакам. Что не поместится, выкинем. И ноги в руки. А какие еще могут быть предложения? Удивительно, но пришлось уничтожить всего лишь 100 килограммов. Ну, никак не уходили. Да, в основном они никому и не нужны были. В поврежденных пулями пакетах, из которых сыплется запачканной людской и ослиной кровью. В общем, рассыпали по окрестностям. Развернули скот и двинули в обратный путь. Занять позицию мы едва успели. На дороге нас уже ждали. Стрельба в горах слышна на многие километры и привлекает бородатых, как дерьмо мух. Выйдя на дорогу, мы буквально нос к носу столкнулись с передовым отрядом талибов. 5 человек. Так обычно и бывает. В самый последний момент, когда думаешь, ну вот, уже все, почти дома, обычно начинается самое дерьмо. Впереди был только усиленный головной дозор, 6 человек, а мы еще на дорогу не вышли, как впереди заполошило, перебивая друг друга, заговорили несколько автоматов и пулеметов, а потом раскатисто рванули одна за другой 2 гранаты. Наверх, занимаем позиции. В горах самое главное — занять господствующую высоту. Мало того, что это дает тебе преимущество, ты лучше видишь противника, чем он тебя. Дело еще в том, что стрелять сверху вниз так же легко, как на одну высоту. А вот для того, чтобы точно стрелять снизу вверх, нужна была огромная практика, и процент промахов при такой стрельбе очень высок. Оставив сгрудившихся на тропе ослов, мы лезли вверх, лезли упорно. Один прикрывает, другой в это время лезет. Тяжело лезет, рюкзак оттягивает плечи и тянет за собой в пропасть. Камешки под ногами с хрустом катятся вниз, и нога предательски скользит по склону. Сердце стучит. Кажется, у самого горла легкие буквально жжет огнем от недостатка кислорода в воздухе. Холодный пот покрывает тело. Одной рукой, держа автомат, второй хватаешься за что ни попадя, молясь не ошибиться, не сорваться, и упорно лезешь вверх, хватая ртом воздух, точно выброшенная из воды рыба. А потом, найдя более-менее выгодную позицию, кричишь «пошел!» и прикрываешь своего напарника, пока он преодолевает эти проклятые метры вслед за тобой. Выходить на тропу было нельзя. Стрельба немного стихла, истерический грохот сменился на пульсирующий ритм одиночных выстрелов. Но помочь тем, кто сейчас сдерживает духов на тропе, ничем нельзя. Лучшая помощь им будет в том, что пока они отбиваются на тропе, возможно, 1 против 10, мы успеем подняться, занять господствующую высоту и прикроем их огнем сверху. Метрах на 60 нашли то, что нужно — полку, своего рода балкон в горах, достаточный для того, чтобы пройти вперед. Занимаем круговую оборону на склоне, маскируемся. Золотым, внимание на груз. Есть, сэр. Пока с одной стороны нас отвлекают стрельбой, другие могут и груз увести, благо ослам все равно, куда и с кем идти. Красные, красные, доклад. Красные позывной усиленной группы. 6-ки, которые ушли в головной дозор, командуют ими Рональд. В 75-м полку рейнджеров как раз народ на подобное учит. Сэр, у нас -1, держимся. Сука. Первая потеря в этом году. Клятый караван. Крестный, всем, кроме красных, занять позиции, доложить. Призывно звучат доклады один за другим. Обстрел для нас ничем экстраординарным не является. Каждый на брюхе под пулями по горам не один десяток километров прополз. Позиции заняли все и быстро. Крестный красным. Отход по возможности. Остальные прикрытия. Огонь без команды по любому движению. Беречь патроны. Еще непонятно, сколько мы здесь проторчим на этой врод драной горе, ужимаясь в камни, считая патроны и с тревогой ожидая ночи. Если конвой не придет, придется подрывать груз. В сумке взрывное устройство, в дополнение к имеющимся там героину, мы заложили заранее, и отходить. На отходе будут потери, но иначе ляжем все. Что произойдет, если останемся? Гадалки не ходи. Сначала духи раздобудут и подтянут сюда минометы. С собой они их не таскают, слишком тяжело. Подтянут, и начнется обстрел. А потом атака до рукопашной в усмерть обкуренных духов. Если кому-нибудь из нас еще придется в ней участвовать после минометного обстрела. Пуля свистнула совсем рядом, разбилась о склон. Каменная крошка больно ударила по лицу. Обернулся. Темные фигурки были от нас в метрах 600. Они ползли к нам по склону, с той стороны, откуда пришли и мы. Нас уже зажимали с двух сторон, отрезали пути отхода. Крестный всем, противник с тыла до 20 единиц. Не дожидаясь остальных, ловлю одного из духов в прицел. 600 метров далековато для открытого прицела, да ладно. Стрельба из автоматов с такого расстояния напоминает, будто вспышки маленьких, совсем маленьких огоньков. С третьего выстрела черная фигурка вдруг прекращает стрелять, падает и катится вниз по склону. С пятого выстрела снимаю еще одного. Подключаются еще несколько человек. Духи залегают, начинают отползать. Сверху пули за пулей в них вколачивают Слим. Он со своей крупнокалиберной дурой может уничтожать противника и разрушать укрытия, за которыми тот залег. Пули калибра 12,7 не берут только столетние валуны, лежащие на склонах. «Зеленый всем, наблюдаю духов до 30 единиц. Подходят с востока». «Крестный всем, занимаем позиции на самом верху, держим круговую оборону. Надо выстоять. Связь мне». Связь появляется почти сразу. Суки, которые сидят на базе Лима, сейчас и не представляют, что здесь творится. «Лима, я Кила 1-3. Я Калифорния, чтоб вас. У меня Альфа-Браво, мы окружены. Нахожусь в красной зоне на точке выхода. Прошу немедленного огневого прикрытия, прием». «Кила 1-3, ожидайте на связи, прием». «Лима, у меня номер 12, я не могу ждать, прием». «Кила 1-3, ожидайте, я согласовываю отправку к вам призрака. Позывной Альфа-Чарли 8, прием». «Понял тебя, Лима, дай ему нашу чистоту, чтобы опознаться. Конец». Примечание автора. Альфа-Браво. Эмбуш. Засада. Номер 12. Все очень хреново. Это уже хоть что-то существенное. Призрак — тяжелый самолет огневой поддержки на базе С-130. Кличка «Призрак» закрепилась за ним со времен Вьетнама. Вооружение этих машин было разное. Нынешние модификации несли либо одну 25-миллиметровую, одну 40-миллиметровую и одну 150-миллиметровую гаубицу, либо обе пушки заменялись на две мощнейшие 30-миллиметровые пушки, гаубица же оставалась в покое. Такой самолет мог патрулировать в воздухе многие часы, периодически дозаправляясь, а его прицельные системы позволяли поразить одиночную цель с высоты 2-3 километра. С таким самолетом, постоянно висящим над позициями, их можно было удерживать несколько дней. В следующую секунду по ушам ударил звук. Он был слабее грохота автоматов, но каждый, кто прошел локальный конфликт, всегда выделял его в какофонии боя. Выделял со страхом. Нарастающий свист минометной мины. «Кила 1-3, вызываю Альфа-Чарли 8, нуждаюсь в огневой поддержке, прием». 2 секунды, пока не установилась связь с призраком, показались мне 2 минутами, если не больше. «Альфа-Чарли-8, подтверждаю прием от Кила-1-3. Далековато вы забрались, ребята, прием». Голос офицера, командовавшего призраком, был плохо слышен из-за глухого рева мотора огромного самолета. Я придавил наушник к уху до боли, чтобы ничего не пропустить. «Кила-1-3 вызывает Альфу Чарли-8. Подтвердите местонахождение и статус. Прием!» «Альфа Чарли-8, нахожусь в 30 кликах от обозначенного вами квадрата. Направляюсь к вам. Прошу подтвердить ваше местонахождение. Прием!» Минометная мина, увлекаемая силой тяжести, достигла земли и взорвалась чуть ли не в клике от нас, расцвела каменным фонтаном на склоне. Грохот разрыва на секунду перекрыл шум боя. Если у них 82-миллиметровый, тогда ж... «Альфа Чарли 8, это Кила-1-3. Нахожусь в квадрате Браво Новембер Зера 2. Даю точные координаты. Экс-Рей, Виктор Чарли, Танго Оскар, Танго Ромео, Фокстрот Браво. Как поняли, прием!» «Вас понял, Кила-1-3, иду к вам, конец!» «Быстрее бы!» «Крестный всем, держать периметр обороны, не допустить сближения духов с нами. Если духи подойдут на 100-200 метров, то не поможет и самолет огневой поддержки. Он просто не сможет работать без риска зацепить нас». «Кила-1-3, это Альфа-Чарли-8. Я в заданном квадрате, прошу обозначить себя. Прием!» «Ну, наконец-то!» Громыхнула еще одна минометная мина. Черный куст разрыва появился близко. Совсем близко. Противно взвизгнули по камням осколки. «Вас понял, Альфа-Чарли-8. Даю дым. Прием!» Оборвал клапан на разгрузке, выхватил небольшую дымовую шашку, зубами выдернул чеку, положил рядом с собой. Снайперам она будет мешать не без этого, но бросать нельзя. Горный склон до низа укатится. «Вижу зеленый, прием!» «Подтверждаю, зеленый для Альфа-Чарли-8. Мы на холме, держим оборону. Духи полклика от нас, дальше прием!» «Понял, открываю огонь!» И тут в радиообмен врезался еще кто-то. С того же борта самолета, видимо, наблюдатель или один из специалистов по оружию. «Вижу второй зеленый. Отставить огонь!» «Твою мать!» Духи учились быстро. Это было не отнять. У них были и наши ракеты, и наши дымы. В последнее время такое случалось все чаще. Как только наше подразделение давало дым или запускало ракету, чтобы обозначить себя, так духи делали точно то же самое, дезориентируя нашу авиацию и простейшими способами сводя на нет наше преимущество. «Альфа-Чарли-8, это Кила-1-3, даю наводку по координатам. Видишь группу животных на тропе, прием!» «Подтверждаю, прием!» «Мы в 200 метрах севернее, точные координаты. Экс-Рей, Виктор Чарли, Танго Оскар, Танго Ромео, Фокстрот Браво. Прошу поддержки, точные координаты обозначу фальшфеером перед самым ударом, прием!» «Понял, захожу на цель, конец!» Повернувшись на бок, я выдернул фальшфеер из укладки. Рев четырех моторов самолета приближался. Как повезет. Рывок, и сигнальный огонь в моей руке расцвел слепящим пламенем. «Альфа-Чарли-8, огонь наблюдаю!» Все. Теперь все зависело не столько от нас, сколько от судьбы. Когда-нибудь видели результаты работы самолета АС-130 с близкого расстояния? В интернете часто размещают видеоролики с его камер наблюдения. А вот Земле это заснять пока никто не удосужился. Все дело в том, что те, кто вызывает поддержку такого самолета, а в нашем случае это был почти что огонь на себя, им обычно бывает не до съемок. Перст Господа нашего. Вот на что это похоже, по-другому описать сложно. Над нами была самая настоящая модификация АС-130 с двумя 30-миллиметровыми пушками Bushmaster 2, управляемыми автоматической системой наведения. Тень тяжелого самолета, идущего на низкой высоте, мелькнула над нами, и словно два огненных перста вонзились в каменистую землю в тех местах, где были позиции талибов. То, что там происходило на земле, видно не было. Настоящее облако из разрывов, дыма, огня, поднятой земли, повисло над позициями. Напоследок ухнула гаубица, накрыв шрапнельным снарядом растерзанные останки отряда талибов. Кила-1-3, это Альфа-Чарли-8. Прошу оценки результатов огневого налета. Альфа-Чарли-8, это Кила-1-3. Результат подтверждаю, цель полностью уничтожена. Прошу уничтожить другие группы талибов, подсвеченных лазером. Кила-1-3, это Альфа-Чарли-8. Понял, ухожу на разворот.